Они прочно заняли все мосты через реку небольшими отрядами при поддержке танков, а остальные силы расположили в глубине за рекой, как подвижный резерв. Из окружения ушли лишь те, кто незаметно для противника нашел глухое место переправы и через тропы пробился на восточный берег реки. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос разделил участь большинства окруженцев. Один из командиров штаба вспоминал: «Кирпонос был ранен пулей в левую ногу. С трудом добравшись до родника, он сел, накинув на плечи шинель, и усмехнулся. «Эх, не везет же мне на левую ногу!» К нему подошли Бурмистенко с врачом. Во время перевязки Кирпонос жадно курил. В это мгновение сбоку, метрах в четырех, взметнулось пламя. Разрыва никто из нас не слышал. Всех оглушила и сбила с ног взрывная волна. Кирпонос был убит осколком немецкой мины. Вскоре вслед за командующим погибли начальник штаба фронта Тупиков, член военного совета Бурмистенко и большая часть штабистов. Киевскому котлу было суждено поставить мрачный рекорд. Он стал крупнейшим окружением за всю тысячелетнюю историю войн. Согласно подсчетам штаба Юго-Западного фронта, в окружение попали 532 тысячи человек. Из этого числа вырваться удалось всего лишь 15-20 тысячам красноармейцев. Бои немецких войск с окруженцами продолжались до конца сентября 1941 года. Своеобразным символом киевской катастрофы стало малое число взятых вермахтом в качестве трофеев советских танков, примерно 50 машин. Позднее в своих мемуарах Гудериан написал: «Бои за Киев, несомненно, означали собой крупный тактический успех. Однако вопрос о том, имел ли этот тактический успех также и крупное стратегическое значение, остается под сомнением». Противотанковый ёж. Простейшее противотанковое заграждение, известное также как рогатки, представляющее собой объемные шестиконечные звезды. Это оборонное средство было изобретено начальником обороны Киева, генерал-майором технических войск Горикером, 1895-1955 года жизни, и впервые опробовано 3 июля 1941 года. Ежи, безусловно, были менее эффективны против танков, чем, например, минные заграждения. Но их в больших количествах можно производить из подручных материалов без применения сложного оборудования и квалифицированной рабочей силы, а также быстро перебрасывать с одного участка фронта на другой. В Великой Отечественной войне ежи, зачастую сделанные не по правилам, слишком большие или недостаточно прочные, применялись в городских боях, став символом противотанковой обороны. Немецкие танки с передним расположением трансмиссии были особенно уязвимы для ежей, поскольку наезд на такое заграждение зачастую выводил силовые агрегаты из строя. На Ленинградском шоссе в Москве установлен памятник в виде трех ежей. Так отмечен рубеж, на котором у ворот столицы Советского Союза был остановлен вермахт в 1941 году. За оборону Киева. Советская медаль, учрежденная указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года. Ею награждались все участники обороны Киева, военнослужащие Красной Армии и войск НКВД, а также все трудящиеся, которые принимали участие в обороне Киева в рядах народного ополчения. В сооружении оборонительных укреплений работали на фабриках и заводах, обслуживающих нужды фронта, участники киевского подполья и партизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом. Всего ею было награждено более 105 тысяч человек. За оборону Киева единственная советская медаль за оборону города, учрежденная через много лет после Великой Отечественной войны. Не умаляя подвига защитников столицы Украины, следует отметить, что эта награда была учреждена по чисто конъюнктурным соображениям, чтобы угодить советскому лидеру Хрущеву, который в 1941 году возглавлял парторганизацию Украинской ССР. Медаль за оборону Киева носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали за оборону Сталинграда. Военные преступления немецких войск в Киеве. 19 сентября немецкие войска вошли в Киев. 24 сентября на главной улице города Крещатике силами НКВД были подорваны заминированные ранее дома, в которых расположились представители оккупационной администрации. Взрывы и пожары продолжились и в последующие дни. Первым на воздух взлетело здание магазина «Детский мир», затем цирк на улице Карла Маркса, гостиница «Континенталь», где находился штаб немецкого гарнизона, и близлежащие кварталы. На чердаках многих домов со времен обороны города хранились бутылки с зажигательной смесью. Из-за их возгорания начался страшный пожар, который бушевал 4 дня. От Крещатика практически ничего не осталось. Жители окрестных домов лишь поливали крыши для того, чтобы огонь не перекинулся на их здания. Всего было уничтожено около 940 крупных жилых и административных зданий. Без крова осталось около 50 тысяч человек. Нацисты воспользовались этими событиями как поводом для уничтожения еврейского населения Киева.